ваш текстовый редактор, расшифровал пароль, сфотографировал всю вашу квартиру, а также множество страниц уже начатой рукописи. Лен Делиан говорила не спеша, наслаждаясь впечатлением, которое производили на меня ее слова. А из меня, по мере того, как она вела свой рассказ, будто выпускали воздух. Итак, я внимательно изучала листки, которые были у меня в руках. Я чувствовала, что-то здесь нечисто, только еще не могла понять, в чем дело. Вы постарались рассеять награбленное по тексту. Но это как нарезать петрушки в салат. Все равно она будет заметна. Наконец я остановилась на одной коротенькой фразе, которую точно уже где-то читала. «Реки я люблю бурной любовью». Это что-то напоминало мне. Порывшись в своих записях, я наткнулась на автора этого предложения и тем самым нашла ключ к вашему методу. Я была горда и счастлива, как шпион, разгадавший шифр закодированного письма. Фраза была взята из новеллы Мопассана «Любовь», где она звучит так: «Воду я люблю какой-то бурной любовью». Плагиат был налицо. Однако наглости вам не занимать. Обокрасть такого известного писателя? Эта новелла, надо думать, вдохновила вас. Я насчитал еще 5 цитат из нее в той же главе. У вашей методики имелись слабые места, и я засела за работу. Мне было любопытно разобраться в этой мозаике. Я отыскала и другие заимствования. Благодаря усердию моего детектива, который запросто входил к вам, едва вы выходили за порог, я день за днем следила, как продвигается ваш роман. На каждой строчке я говорила себе: «Нет, не может быть, он бы не посмел». Но вы смели. Даже междометия и всякие там «добрый день», «как дела» казались мне у кого-то списанными. К вашей чести должна сказать, что скомпоновали вы все довольно удачно, так что непосвященный читатель принял бы ваш опус за чистую монету. Через несколько месяцев книга была выпущена. Она не прошла незамеченной. Критики писали о полифонии, прозвучало выражение «сборная солянка». Кто-то даже усмотрел отдаленное влияние Рабле. Ха, если бы только одного Рабле... Я довела до конца работу над вашим текстом, сравнивая каждую строчку с записями в моих блокнотах. На это ушли месяцы. Вы хорошо запутали следы, но отыскать концы все-таки можно. Хватило бы только усидчивости. Совместить в одной фразе Гофмана, Сенеку и Сартра — это было ловко придумано и хоть кого сбило бы с толку. Но при всех хитросплетениях игра-то ваша была проста, как 2×2. Стоило мне разгадать прием, и я поняла, как соткано ваше огромное полотно. Остались, правда, кое-какие пробелы, но, полагаю, и эти несколько фрагментов не более ваши, чем все остальное. Ведь в этой книге нет ничего вашего. Разве не так? Я был раздавлен. В считанные минуты она уничтожила труд, на который я затратил несколько лет. Разбились мечты о славе, и теперь я обречен на позор, поношение и посмешище. Не судьба мне подняться выше жалкой доли квартального писца. Я внимательнее всмотрелся в виновницу моего провала. Мадемуазель Делиан небрежно позвякивала льдинками в стакане перье, закусив кончик соломинки. Она была светлокожая, худенькая, каштановые волосы собраны на затылке в хвост. Сережки, две голубые хрусталинки, покачивались в ушах в такт ее словам. Злой рок настиг меня в облике жизнерадостной девушки. Пусть моя визави смотрела с симпатией, но ведь она пришла не флиртовать, а уличать, и я ждал приговора. Однако она произнесла самым, что ни на есть, игривым тоном: «Какие вы проказник, мсье Толон!» Ее большие светлые глаза неотрывно смотрели на меня. Такой жестокости я не ожидал. Лучше бы разом совсем покончила, чем так играть со мной. Имейте в виду, денег у меня нет. Шантажировать меня бесполезно. Она нахмурила бровки. Фи, а кто здесь говорит о таких гадких вещах, мсье Толон? Мне от вас абсолютно ничего не нужно. Я только хотела познакомиться с вами, побеседовать. Может быть, мы будем даже встречаться время от времени? И тут, наверное, какой-то джин-шутник обернулся порывом ветра, который смел с нашего столика все листки. — Что будем делать? Вещественные доказательства улетают! — улыбнулась моя собеседница. Я поспешил вдогонку за бумажками и, ползая под ногами у посетителей, собрал их. — Ну, в любом случае, у меня есть копия. И прежде чем я нашелся, что ответить, Элен Делиан простилась и ушла, предоставив мне расплатиться по счету. Я чуть не плакал. Следующие несколько дней я ждал прихода полиции и был уверен, что на мою книгу наложат арест, а мое имя смешают с грязью. Ничего подобного не произошло, но я напрочь отказался от мысли начать новый роман. «Дохлый номер», раз Элен раскусила меня. Неделю спустя она позвонила и предложила вместе пообедать. Выбора у меня не было, пришлось согласиться. Мы болтали по-приятельски, только она держалась очень непринужденно, а я скованно. Она была одета не броско, но со вкусом. Я робел перед ней. Я ведь так и не обтесался в столице, остался провинциалом до мозга костей, даже в своем стремлении порвать с провинцией. Я не привык к обществу и не знал, как себя вести. Мне не хватало развязности тех счастливцев, что запросто умеют найти тему для разговора с кем угодно. Да и внешностью я не мог похвастать. Мне самому становилось не по себе всякий раз, когда в зеркале отражалось лицо 37-летнего старичка. Нервно ерзал на стуле, не в состоянии скрыть свою неловкость. Дружелюбие Элен бесило меня. Она тянула время, хотела посмаковать мои мучения, прежде чем добить, то есть сдать властям. Вскоре она пригласила меня к себе домой. У нее была роскошная трехкомнатная квартира в доме 17 века, недалеко от Сены, в квартале Бюсси. Все в этом гнездышке дышало достатком и утонченным вкусом. Я только рот разинул при виде высоких потолков, дивной красоты обоев и просторных светлых комнат, которые не угнетали, не в пример, большинству буржуазных интерьеров. От родителей, умерших несколько лет тому назад, Элен унаследовала кругленькое состояние. Она была сиротой, и это как-то сближало меня с ней. Ведь и я осиротел душой, порвав все ниточки, связывавшие меня с родными. Ей исполнилось 25 лет, она писала диплом по антропологии и понятия не имела, чем хочет заниматься дальше. Подлинной ее страстью были книги. Я не ожидал увидеть столь внушительную библиотеку у такой молодой хозяйки. В тот вечер я начал, наконец, догадываться, что Элен, как это ни странно, вовсе не собиралась ни наказывать меня, ни тем более вымогать деньги. Их у нее было вдоволь. Тогда зачем ей было меня преследовать? Тот первый вечер у нее был для меня сущей пыткой. Я не мог, как бы ни прикидывался равнодушным, не восхищаться дорогими коврами, резной мебелью, подписями мастеров на подлинных полотнах, длинными гординами, вздувавшимися точно губы перед окнами. Паркет лоснился и ласкал глаз. Меня так и подмывало разуться, чтобы ощутить босыми ногами его бархатистость. Элен была подозрительно любезна. Что, если она пригласила меня не из дружеского расположения, а чтобы продемонстрировать мне все эти блага, напомнить, что у меня их никогда не будет? Она так запросто шла на сближение, возможно, из любопытства, но с тем же успехом. В ней могло говорить презрение, желание поиграть с обездоленным человеком, оказавшимся у нее в руках. На другой день она нагрянула ко мне без звонка. Пришлось ее принять, хотя мне нелегко было решиться показать ей мое жилище, каморку для прислуги на последнем этаже типового дома османовских времен между Бельвилем и Менильмонтаном. На черной лестнице, по которой приходилось ко мне подниматься, все стены были исписаны похабщиной. Из единственного окошка я видел Монмартр, Сакре-Кер и весь раскинувшийся внизу Париж. Летом солнце нещадно раскаляло комнату, и выгоревшая занавеска не спасала от его лучей. Зимой мой чердак скрипел и стонал от ветра, как корабль в бурю, из-под двери нещадно сифонило по ногам. В коридорах круглый год стоял запах пригоревшего сала и уборной. Элен оглядела мою конуру с вымученной улыбкой, восклицая на каждом шагу: «А! О! Очень мило!» Что уязвило меня до глубины души. Слишком жесток был контраст после вчерашнего визита. Принцесса из дворца снизошла до посещения хижины, дабы убедиться, что на свете существует бедность. Ее восторги по поводу моей убогой клетушки, облупившихся стен, продавленной кровати, просьба вымыть руки грязным обмылком над заплеванной раковиной — все это было мне как острый нож. Лично мне в моем свинарнике комфортно, но только при одном условии — чтобы не было зрителей. Еще больше я боялся, как бы она не наткнулась на кого-нибудь из соседей. На моем этаже обитали такие же маргиналы, как и я сам, вечные студенты, безработные сценаристы, певички без ангажемента, бездарные актеришки, братство неудачников, что ютятся под крышами. Она заглянула в шкаф, увидела два поношенных костюма, весь мой гардероб, порылась в книгах, и мы их все прочли. Потом долго смотрела в окно и приговаривала: «Что-что, а вид отсюда великолепный». Этот комплимент в устах Элен был высшим благоволением. Закончив осмотр, она повернулась ко мне и с широкой улыбкой произнесла: «А теперь, милый Бенджамин, пригласите меня поужинать». И прежде чем я успел сообразить, что происходит, мы оказались в такси, которое везло нас к модному ресторану. Я запаниковал, одет я был плохо, к таким местам не привык и, главное, боялся, что на этот ужин уйдут все мои скудные сбережения. Но перед тем, как выйти из такси, Элен незаметно сунула мне в карман 500 франков. «Вот, Бенджамин, платить полагается мужчине». Мне бы швырнуть эти деньги ей в лицо и уйти. А я лишь похрустел банкнотой в пальцах, чтобы убедиться, что она настоящая. Жребий был брошен. С этой минуты я стал ее пленником. Роскошь во спасение. Позже, в тот же вечер, мы оказались в ее квартире. Я сидел на краешке стула. Она разлеглась на софе. Два пятнышка румянца рдели на ее щеках. «Бенджамин, вы не очень сердитесь на меня за мои маленькие хитрости? Мы сможем стать когда-нибудь друзьями?» Я оцепенел, чувствуя, что назревает нечто ужасное. Она задышала чаще, и вдруг я услышал: «Бенджамин, разденьте меня, пожалуйста». «Раздеть вас? Зачем? Мне хочется быть перед вами голой. Только этого не хватало. Должен сказать вам правду, доктор. Женщины меня никогда не интересовали. Нет, я признаю, что они в чем-то привлекательны, но на меня это не действует. Я дожил до 37 лет, можно сказать, девственником. Ну, 2-3 флирта не в счет, да и те плохо кончились. Еще подростком Ты был робок и неуверен в себе, то преграда между полами становится преградой метафизической, разделяющей два совершенно разных вида, несхожих, как, например, лев и волк —